была и ваша теорема относительно уровня. Следуют математические выкладки. Затем амперовская теория замкнутых гальванических цепей, затем часть вашей аллегории о несжимаемых упругих твердых телах и, наконец, метод, содержащийся в вашей статье по магнетизму для КО, Королевского общества. Я изучаю также веберовскую теорию электромагнетизма и воспринял ее как математическую спекуляцию, в которую я не верю, но которая должна быть сопоставлена с другими и, несомненно, дает много правильных результатов, правда, ценой некоторых просто шокирующих допущений. Сейчас я планирую, частично разрабатываю систему предложений относительно силовых линий, которые потом могут быть применены к электричеству, теплу, магнетизму или гальванизму, но которые сами по себе есть собрание чисто геометрических истин, облеченных в форму геометрических концепций, линий, поверхностей и тому подобного. Поскольку не может быть сомнений в том, что в вашем столе имеется математическая часть теории, все, что вы должны сейчас сделать, это обнародовать ваши результаты и разъяснить, что означают они по отношению к электричеству. Я думаю, что если вы сделаете это публично, это может ввести в обращение новый комплекс электрических идей и спасти нас от необходимости ненужного выдумывания. Я не знаю правил игры и патентных законов науки. Возможно, ассоциация сможет сделать что-нибудь, чтобы зафиксировать их, но я, несомненно, намереваюсь сейчас браконьерствовать среди ваших электрических символов. Максвелл деликатен, но он не в состоянии ждать еще года, чтобы его идеям позволили вылиться наружу правила игры и патентные законы науки. Электрические мысли теснятся в его голове, ему уже видится стройная теория, в которую входят фарадеевские идеи близкодействия, их своеобразное воплощение Томпсоном, амперовское магнитное действие замкнутых проводников с током. Он видит путь выхода из, казалось бы, безнадежного конгломерата идей и сведений. Он находит путь совершенно неожиданный и смелый. Геометр по характеру мышления, глубоко понимавший пространство, линии, кривые точки, Максвелл решил описать форму фарадеевских силовых трубок посредством математических формул, сочетая такое описание пространства с основными электромагнитными идеями. Трудно теперь, через столетия, утверждать, что так это было и на самом деле. Но верится именно в такой путь. У гениев нет напрасно засеянных делянок. Однажды засеянные на них взрастает когда-нибудь необычным и диковатым цветком и оказывается незаменимой приправой, казавшейся прежде столь обычной и пресной идеей. Многогранники школьника Клерка Максвелла, его глубокое увлечение формой некоторых сложных кривых, занятия поляризацией света и упругими свойствами тел, буквально накануне занятий электрическими теориями, не могли не быть рядом и в его мыслях, не могли не сплетаться в причудливых сочетаниях. Ничто из занятий Максвелла не прошло всуе. Дьявол на двух палочках, волчки, цветовой ящик, картонные многогранники, цилиндры из желатина. Развитая в детстве, промелькнувшая в каскаде шаловливых детских писем, способность сочетать, казалось, несочетаемое, искать неожиданные повороты, мыслить нестандартно, видеть глубокие аналогии, вылилось рождением новой теории, мощной и жизненной. Конечно, невозможно обойтись здесь без признания во всем этом, безусловно, важнейшей роли крестного отца, Вильяма Томпсона, друга и умного соперника, роли, зачастую недооценивавшейся. Ранние статьи Томпсона действительно содержат плодотворные идеи, воспламенившие мозг Максвелла, но их роль роль вызова.